Глава 29. Едва садимся в салон автомобиля, воздух вокруг нас становится раскаленным. Во мне кипят самые разные эмоции: желание, страх, нервозность. Архипов заводит мотор. Я неловко ерзаю на сиденье. Не знаю, что спросить или сказать, чтобы нарушить напряженное молчание. Поинтересоваться, куда едем? Олег еще вчера предупредил, что на ужин. Это будет глупым вопросом. Я все равно здесь ничего не знаю. Поездка не занимает много времени. Ресторан явно дорогой. Народу мало, нас провожают за столик. По-прежнему молчим. У меня кусок не лезет в горло. «Ты так сильно нервничаешь?» — низким голосом спрашивает Олег. «Или не голодна?» «А ты? Ты тоже мало ешь». «Я не нервничаю», — усмехается. «У меня голова сейчас другим забита». И добавляет. «Тем, что будет после ужина. Может, ты сразу расставишь точки?» «Не понимаю, о чем ты. Густо краснею». На самом деле поняла, что он имеет в виду. Олег слишком прямолинеен, чтобы юлить. И что ответить? Прямо сказать «да, я готова сегодня спать с тобой»? Неужели не понимает, что это слишком интимно, чтобы заявить так прямо? Если у тебя есть вопросы, Яна, я готов ответить. Пока ты не готова ответить на мои, вздыхает Архипов. Почему ты передумал? Произношу, чуть подумав, свой вопрос. У тебя есть любовница, долгие отношения. Ты решил попробовать со мной, зная, что это принесет много проблем. Почему? Ты правда этого не понимаешь? Его взгляд обжигает. Не страшно, Олег. Я боюсь, что ты разобьешь мне сердце. Всегда есть риск. Могу утешить только одним. Мое тоже разбило. Олег. Рядом с этой девочкой меня клинит, как малолетку. Совершаю абсолютно нелогичные поступки. Сначала сам провоцирую Яну на отъезд, показываю, что между нами невозможны отношения, но как только слышу звук хлопающей входной двери на рассвете, вскакиваю с постели. Безошибочно чувствую, что это она. Мой план сработал, и Яна бежит от меня, сломя голову. Как дурак, в один прыжок собираюсь и несусь за ней. Какое-то время еду на расстоянии, пытаясь убедить себя в том, что надо позволить ей уехать, что так будет правильно. Не получается. Чем ближе разлука, тем явственнее понимаю, как сильно неистово одержимо хочу эту девчонку, только ее одну, не могу отпустить. Впервые принимаю решение настолько спонтанно. Затаскиваю Яну в машину, и пока добираемся до города, снимаю квартиру онлайн, а также решаю другие деловые вопросы, думая лишь о том, как выкроить несколько дней, чтобы иметь возможность исчезнуть для остального мира, побыть с Яной наедине, разобраться, какого черта между нами происходит. Самое сложное — оставить ее в квартире одну, на ночь, дать возможность выбора. Осознавать, что, вернувшись через сутки, могу застать пустое помещение. Говорить себе, что если так случится, это будет ее выбор. Отпущу, забуду. Но глубоко внутри понимаю, что рвану следом. Эта девчонка разбередила мне душу. Такой безумной тяги, такого раздирающего желания я не испытывал даже в годы молодости, когда гормоны зашкаливали. Может, это и есть последняя любовь. Когда хорошо понимаешь, что значит невозможно жить без человека. Я всеми способами сопротивлялся этому, но проиграл. Теперь нам предстоит многое преодолеть, помимо семьи, которая наверняка будет шокирована. Есть и мой поступок с Раисой, грязный, жестокий поступок настоящего животного. Хотел оттолкнуть Яну и выбрал самый отвратительный способ. И как теперь все это забыть? Вряд ли она сможет, глупо надеяться. Одно знаю точно. О прошлом жалеть нет смысла. Главное — смотреть в будущее. Мои слова о браке были, возможно, спонтанными, слишком поспешными, но от этого не менее реальны. Твердо знаю, что это нужно будет делать, прежде всего ради Яны. Сам я к официальному браку отношусь глубоко равнодушно, не вижу в этом ничего интересного или значимого. Но это защитит ее от нападок Василисы и сына. Как отреагирует Дарья, даже не могу представить. Нажимаю на звонок и чувствую, как внутренности сводят от тоскливого отчаяния. Отпускает только, когда слышу щелкающий замок. Яна дома и ждет меня. Потрясающе красивая в красном платье. Хочется сгрести в охапку и бросить на постель. Пожираю ее глазами, она смущенно опускает голову вниз. Как же мне нравится эта ее черта. Красивая, яркая девочка и в то же время скромная, застенчивая. Заметно, что переживает и боится всего, что происходит между нами. Для нее это тоже непросто, неожиданно, но хочется верить, что она сильная, справится. Раньше я считал, что не способен на любовь, но сейчас полон решимости не сдаваться и стать по-настоящему близким женщиной, не только в постели. Понимаю, что не смогу отпустить. Теперь уже нет. Все стало неважным. Я полностью одержим этой девочкой. Яна. «Похоже, что ужин тебе не понравился, ты так ничего и не попробовала», — вздыхает Олег, открывая переднюю дверь машины. Быстро юркую на сиденье. Сознание немного плывет от выпитых двух бокалов белого вина. Надеялась алкоголь сгладить нервозность, но не помогло. В голове еще больше туман появился, растерянность, страх. Прекрасный ужин, правда? Я ничуть не лукавлю. Вечер с любимым мужчиной в красивом месте, что может быть замечательнее? Переживания, ну а как без них? У нас все настолько непросто. Мы еще не были близки, но при этом наша история началась так давно. Столько всего было. Ну как тут не нервничать? Что тебя беспокоит? Олег очень проницателен, поэтому отвечаю честно. Будущее. Как лаконично. Да, все будет непросто. Вздох. Олег останавливает свой внедорожник возле дома, в котором снял мне квартиру. Пугаюсь, что уедет, пожелав спокойной ночи. Не хочу отпускать его. Не могу больше находиться в подвешенном состоянии. Архипов показал, что готов ухаживать за мной, сколько потребуется. Вот только мне не ухаживание его нужны. То есть они тоже, но гораздо сильнее нужен он сам. Я могу сварить кофе. Набираю смелости, предлагаю, стараюсь, чтобы голос не дрожал. Мне удается, я довольна собой. В глазах Олега что-то вспыхивает. Супер. Когда поднимаемся в квартиру, Архипов захлопывает дверь, галантно пропуская меня вперед, вспоминаю, что хотела ему сказать, но так не произнесла. Мне очень жаль, что все так сложно. Я готова сделать все, что потребуется. Будет, как ты скажешь. Собираюсь добавить, что понимаю, как ему непросто в нашей ситуации с семьей, с детьми. Это гложет меня сильнее всего, но он не дает мне больше произнести ни слова. Резко захватывает мою кисть и дергает на себя, прижимая к стене, расставляя руки по бокам от меня, прижимается спереди крепким мощным телом. «Мне не нужны твои сожаления, девочка». Страсть, звучащая в охрипшем голосе, показывает, что Олег на пределе силы воли. Мне передается его накал. Все тело мгновенно вспыхивает, все слова и мысли вылетают из головы. «Я только хотела извиниться», — бормочу смущенно. «Откуда ты только такая взялась?» Его дыхание скользит по моему лицу, и я ощущаю, как в животе закручивается тугой узел. «Прости, я не хотела быть твоей проблемой». Эти слова виснут в воздухе. Глаза в глаза. Жадный взгляд скользит по моему лицу. Прижимается лбом к лбу. Хрипло дышит. Принимаюсь дрожащими пальцами расстегивать пуговицы на его рубашке. Олег тем временем тянет вниз молнию сбоку и спускает бретельки платья. «Скажи мне, что ты знаешь, что делаешь», — пробормотал он. «Я понимаю, что делаю», — отвечаю, обвивая руками его шею. «И ты тоже». «Нет, не понимаешь. Главное, что ты запомнила, что теперь ты моя, и не отпущу тебя». Как ему объяснить, что я не хочу никуда уходить от него? Больше всего на свете я хочу сейчас быть с ним, несмотря на то, что он пугает меня, такой большой, возбужденный. Горячее дыхание опаляет мое лицо, несмело кладу ладони на его плечи. «Я хочу быть только с тобой», — произношу, глядя прямо в глаза. Безумная вспышка разносит огонь по венам. Поддавшись порыву, делаю то же самое, что и тогда на веранде, поднимаясь на цыпочки и прижимаясь губами к губам Архипова. Отстраняюсь, чтобы сделать глоток воздуха, испуганно выдыхаю, когда в ответ Олег обхватывает одной рукой мой подбородок, а другой — шею. «Эта точка невозврата маленькая», — сипит, тяжело сглатывая. Меня пугает и в то же время возбуждает его потяжелевший взгляд. Каждая частичка моего тела дрожит. Цепляюсь за его плечи, чтобы не упасть, дышу часто, ощущая на себе его дыхание, его прикосновение. Его рот резко накрывает мои приоткрытые губы. Меня пронзает электрический заряд. Горячая волна прокатывается от макушки до копчика. Олег прижимает меня к стене еще крепче, вжимается в мой живот самой твердой частью своего тела, показывая, как сильно возбужден, обводит горячим влажным языком контур моих дрожащих губ. Волны возбуждения растекаются по телу, взрывая сладко внизу живота. «Целуй меня», — командует хрипло. Повинуюсь, осторожно касаясь губами, замираю, чувствуя его участившееся дыхание. У меня перехватывает горло, когда горячими пальцами Олег обхватывает мое лицо, жадно, но не грубо. Проводит по скулам. Мы снова целуемся, самозабвенно забыв обо всем на свете. Его пальцы нежно гладят мою шею, спускаются ниже, очерчивая ключицы. «Олег». Произношу его имя, которое для меня сейчас как спасательный круг. Пытаюсь не утонуть в омуте, но все мысли вылетают из головы. «Да». Откликается одним движением, сгребая меня в объятия, прижимает к себе и несет в спальню. С наслаждением ощущаю щекой каменную грудную клетку, сильные руки, держащие меня на весу. Зайдя в спальню, Олег ставит меня на ноги, снова целует, еще настойчивее, глубже, до головокружения. Слабее в его руках. Перед глазами все плывет, пространство сужается, мир перестает существовать. Только мы двое и безудержная страсть. Архипов очень быстро освобождает меня от платья, позволяет помочь снять с него рубашку. Дрожащими руками касаюсь пряжки ремня, опускаюсь на колени, снимаю брюки. С этой позы он кажется исполином, а я трепещущая дюймовочка, мне страшно. Оба остаемся в нижнем белье. Олег берет меня за подбородок и властным движением руки приказывает встать. Снова целуемся. Олег покрывает мое лицо легкими касаниями губ, прокладывает дорожки по щекам, одновременно оглаживая ладонями груди, стаскивая бюстгальтер вниз, проводит пальцами по соскам, чуть сжимая их пальцами. Выгибаясь навстречу, закрываю глаза, затаив дыхание. Олег наклоняет голову, жадно вбирает в рот набухший сосок. От этой ласки подкашиваются ноги. Мне просто необходимо принять горизонтальное положение и ощутить на себе его тяжесть. Отстраняюсь от Олега, иду, не отводя от него глаз к постели. Ложусь на нее, выставляя себя ему, приглашая. Завожу руки назад и расстёгиваю бюстгальтер. Отбрасываю в сторону. Опустив руки, просовываю пальцы под резинку трусиков. «Подожди», — хриплый приказ. «Я должен сам это сделать». Олег подходит к кровати и опускается рядом со мной. Одним резким движением сдирает с меня последний клочок белья. Нависает надо мной, раздвигая мои ноги, прижимаясь торсом, натянувшим трусы каменной плотью. Снова вырывая у меня стон, полный нестерпимой боли. Я так хочу его, что каждая клетка тела мучительно ноет. Захваченная диким, невыносимым порывом, вжимаюсь в матрас, выгибая шею, стараясь приблизиться к источнику наслаждения как можно ближе. Сердце бьется бешено, кожа покрыта испариной, тело горит в сладкой мучительной пытке. Обхватив ладонями мои груди, припадая поочередно ртом к чувствительным бугоркам, Олег ласкает их языком и зубами, используя явно богатый опыт в искусстве обольщения. Соски становятся невероятно чувствительными. Издаю все более громкие стоны, не понимая, как можно вынести немыслимое наслаждение, запуская пальцы в его короткие волосы. «Ты моя!» — рычит сквозь стиснутые зубы. Подняв голову, тянусь к его чувствительному рту, осмелев провожу кончиком языка по его губам. Олег вздрагивает и отвечает на несмелый призыв с такой страстью, что заставляет забыть обо всем на свете, кроме своих рук, обхвативших меня так крепко, что дышу с трудом. От него исходит испопеляющий жар, а запах настолько возбуждающий, что голова идет кругом. Твердая рука опускается к треугольнику внизу живота, захлебываясь всхлипом, когда сильные пальцы добираются до самой сокровенной части. Подаюсь бедрами навстречу. Мужские пальцы кружат, надавливают, гладят, заставляют меня охать и извиваться от невероятных ощущений. «Больше не могу ждать», — звучит хриплое признание. Помогаю дрожащими руками избавиться от трусов и завороженно смотрю на выскочившую наружу плоть. Огромную, твердую, мощную, с выступающими венами. Сглатываю от страха, делаю попытку отстраниться. Поздно. Олег нетерпеливо разводит мои бедра еще шире. Вжимается в меня, направляет свой член в истекающее влагой лона. Болезненное давление, глаза широко распахиваются, напряженно замираю, прислушиваясь к ощущениям. Архипов входит в меня со сдавленным стоном, медленно, осторожно, но все равно чувствую всю возрастающую тупую боль. Следовало ожидать, что такой крупный мужчина щедро одарен и там. Оху, болезненно скривившись. Олег замирает, а потом новый толчок, и он входит полностью, вынуждая меня вскрикнуть. Всматриваюсь в его напрягшееся лицо, на лбу испарина, у виска выступает вена. Вдруг замечаю в горящих глазах такую незащищенность, что сердце невольно сжимается. В это мгновение боль отступает, я хочу его еще сильнее, глубже, чтобы завладел, переполнил. Чувствую себя слабой, неумелой, Олег двигается осторожно, медленно, и боль постепенно тонет в огненном вихре. Успокоившись, ощущаю, как тело снова тает. Наполненность, сила, мощь. Меня охватывает ни с чем не сравнимое чувство. С каждым новым толчком поднимаюсь выше и выше. Меня растягивает и наполняет с каждым новым движением бедер. Внутри растет невыносимая боль, заставляющая ее вновь и вновь со стоном выкрикивать имя Олега. Движение становится быстрее, обхватывая его мощное тело руками. Сердце стучит, как огромный молот, пульс становится бешеным. И, наконец, ослепительная вспышка, и внутри разливается огненная лава, лишая рассудка, силы ощущений, вызванных этим извержением. Последний раз, вонзаясь в меня, Олег содрогается. Мы не предохранялись. Меня пронзает эта мысль, а потом накатывает апатия и усталость. Я не знаю причин Олега, но за себя совершенно точно уверена, что хочу ребенка от этого мужчины. И очень надеюсь, что такое чудо с нами сможет произойти. Неважно, когда. Мы еще долго лежим неподвижно. Олег на боку, а я, вжавшись в него, каждым изгибом своего тела, блаженно расслабившись. Прижимаясь губами к мускулистому загорелому плечу, зачарованно вдыхаю терпкий запах мужской кожи. В полной тишине раздается урчание моего желудка. Совсем не вовремя проснулся голод. Ни за что не встану. Слишком измученная, засыпаю глубоким сном, не выпуская любимого из своих объятий.